Глава 30. Три широких шага между отпечатками огромных лап, выдох. Не нужно вспоминать обратный путь, искать в памяти приметные деревья или считать повороты. Дорога лежала вдоль следов по рукотворным просекам лабиринта. Лес такую тушу принять не смог, никакие хитрые тропы не вместят этого зверя. Ставьте парус, куплет нехитрой песни из детства забирает выдох. Скоро, совсем скоро будет цель, потому что оттуда уже раздается разъяренный рев, прорываясь сквозь тревожный шепот ветвей, раскачиваемых ветром. Тревога передалась и мне, много ярости в медвежьем крике, гораздо больше, чем там оставалось врагов. Заберу Пашку и сбежим, поделился планами с широким деревом, замершим перед последним поворотом. Рука отдыхала на шершавой коре, дыхание восстанавливалось, а я осторожно выглянул за поворот. Широкая поляна гораздо больше той, на которой нам довелось ночевать. Метров 300 в ней достаточно для винтокрылой машины, замершей у дальнего края, и более чем достаточно, чтобы вместить сказочное противостояние. Рвали синий купол черные когти, пытаясь пробраться к горлу четверых бандитов за защитой. Их должно было быть шестеро, но силуэты двоих видны на траве поодаль, сломанные медвежьей лапой, втоптанные ногами в землю. На остальных внезапности не хватило, и теперь оставшиеся огрызались куда как уверенно, тесня магического зверя в бешенстве полосующего волшебную преграду. Раз за разом бил по медвежьей шерсти огненный кнут, закручиваясь вокруг тела и сжимаясь до медвежьего стона, пока не распылялся искрами со звуком лопнувшей струны. Громко щелкали короткие автоматные очереди в упор, всаживаемые двумя бандитами из-под защиты щита, взлохмачивая густую шерсть на теле зверя, тревожа и раздражая его, не давая обратить внимание на нечто более важное, что Артем в зверином обличии видеть не мог, и отчего мне отчаянно захотелось его окликнуть. Земля под медведем чернела и стремительно становилась все более вязкой, с каждой секундой все неохотнее отпуская лапу. Вот она уже проваливается на 5 сантиметров вниз. Но совсем нет времени досматривать противостояние добра и зла до конца. Это не сказка, тут все наоборот. И чудовище выглядит людьми, а человек симпатичным мохнатым зверем. Одиноким героям тут не место. Победой будет просто освободить друга и не пропасть самим. «Держись», — произнес я одними губами, обратив внимание на распахнутые створки вертолета. Никто не присматривает за ценным грузом, знакомым ботинком, выглядывающим с пола. Но по поляне не пройти незамеченным, а дальний выход вполне может затеряться так далеко в лабиринте, что обходить дело гиблое. Оценив шансы, я ввинтился в переплетение молодых и старых деревьев, высохших кустов и пожелтелой травы. Этот участок чащобы я как-нибудь пройду. Рывок за рывком, оставляя на злых ветвях клочья одежды, я шел к намеченной точке. Треск ветвей не имел значения, любой шум тонул в медвежьем реве, автоматных выстрелах и хлестких щелчках огня. Сила, призванная служить щитом и помогать проламывать непокорные деревья, была искрой на фоне пожара смертельного поединка. Еще несколько шагов до края поляны с другой стороны от схватки, еще совсем чуть-чуть, и один друг будет спасен, а другой сможет избежать подготовленной для него западни. Оглянулся на миг, зверь погрузился в черную землю уже на половину метра, и это он уже не мог не заметить, но продолжал раз за разом биться о щит, желая жизни тех, кто стоял за изрядно побледневшей завесой. Опаленная шерсть устало вздымалась от тяжелого вздоха. После каждого удара огнем в реве отчетливо проступал стон боли, но и те, кто был за преградой, тоже не выглядели спокойными. В тревожных движениях автоматчиков, то и дело поворачивающих головы на двух бандитов в центре, отчетливо проглядывал страх. Ведь свет щита почти белый, а зверь продолжает жить. «Должен жить», — зло прикусил я губу, проламывая грудью очередную заросль. Опасение за друга придало сил, и несколько метров до дальнего выхода удалось пройти за несколько секунд. Спешно добрался до створки вертолета, дернул беспамятного Пашу на себя и, закинув на плечо, вновь вломился в лес. Дикий рев позади, преисполненный боли и тоски, заставил вздрогнуть на очередном шаге. Повернуться бы, да в сплетении веток с таким грузом есть только один путь – вперед. Артем выдержит, ему и надо-то всего минуту простоять. Глупый медведь, сбежавший геройствовать в одиночку. Вот как мне было влезть в их драку? Под ногами все еще хлюпает вода, принесенная большой волной, а моя сила пока еще не умеет выбирать, где друг, а где враг. Злости не было, только тоска и холод. Понимание неожиданной тишины за спиной и одновременно нежелание признавать ее причину. Сейчас положу Пашу на землю и вернусь за большим глупым медведем. Вот как раз удачная прогалина. Небо рухнуло на плечи, щелкнув по ушам треском ломаемых ветвей. На этот раз поднятый щит силы позволил удержаться на коленях, сохранил сознание и волю. Только в ушах звенит, а мир вокруг сер от поднятой в воздух деревянной трухи. Позади просека до самой поляны, покрытая перемолотыми в щепу деревьями. На дальнем краю стоят четверо врагов, за их спинами спит медведь, уронив голову на гигантские лапы. Новый удар роняет на землю, поселяя в голове низкий звук. Мир качается под ногами, но дает мне встать и шагнуть им навстречу. «Я» вырывается чужим голосом, а руки собираются в кулаки. Вспышка в глазах не дает договорить, ноги на мгновение не чувствуют земли, а в спину ударяет поваленное дерево. В глаза смотрят черные облака, внимательные и ожидающие, тихо наклонившиеся к земле. Даже ветер и тот притаился, не трогает даже самые малые ветки. Надо вставать, пусть даже уцепившись за ветку. Есть ради кого встать и идти на врага. «Максим!» – звучит неожиданно родной голос. Ни сбоку, ни позади, с высоты. Будто окликает небо, а значит, сегодня оно точно за нас. Любопытство ищет дорогу к врагу, пробираясь сквозь влажный воздух по каплям воды на деревьях под их ногами. Бандиты медлят, глядя ввысь. Над ними вновь ярко-синий щит. Но один такой я уже сегодня разрушил. Черная клякса падает на их защиту за мгновение до моей атаки, разрезая синеву щита и подминая человека с автоматом. Вопль ужаса накрывает поляну, вызывая оскал злой улыбки. Это сделал не я, но какая разница? Через проделанные прорехи бью своей яростью. Падает, теряя оружие и скручиваясь в судороге, только один из них, с другого края от жертвы черной кляксы. «Максим!» – дергают за локоть. С изумлением обнаруживаю за спиной Федора, спешно пытающегося нацепить на руку знакомый жемчужный артефакт. Мне он нализал на пальцы, Федор же почти натянул его до локтя. «Бежим, бежим со мной!» – тянет он за собой, дрожа голосом. «Не надо!» – запоздало тянусь я к артефакту на его руке, уже вкусившего кровь. Защита медленно растягивается вокруг нас, охватывая руки, тела. Хватает времени, чтобы уцепить за ворот Пашку и подтянуть ближе. «Просто ждать, пожалуйста», — трясет мою руку Федор, перехватив мой взгляд на Артема за спинами врагов. «Оно само все сделает. Просто будь рядом со мной». Я не знаю, что выпустил мой брат на них, но вижу, как черный лоскут охватили огненные петли, а двое выживших скрываются за серой хмарью новой завесы. Над поляной, возникнув еле слышным звуком, нарастает стон корежимого железа, возрастающий с каждым сантиметром победы огненной ленты над черным пятном. «Нам надо бежать», – просаживается голос брата, становится высушенным и тоскливым. Его рука уже побелела до локтя, а тело привалилось к поваленному стволу дерева. Брат пушинкой занимает место на левом плече, Пашу подхватить куда сложнее, но куда невыносимее шагать, оставляя за спиной Артема. Шагать, сотрясаясь от ярости и беспомощности что-то изменить. Ожидая удара в спину и отчаянно надеясь, что за просекой из поваленного дерева будет часть этого гибельного лабиринта, в котором удастся спрятать, на этот раз, этих двоих. Но потом вернуться, все равно, чтобы досказать им слова, которые так и рвутся пока что бессвязным рыком. «Оно все», — устало выдохнул брат. Жемчужный браслет сам соскользнул с его руки, замерев на кончиках белоснежных пальцев. Защита схлопнулась и вновь повеяла сырой хвоей. «Федор», — тихо позвал я брата. Но тот не откликнулся на тревожный оклик. Наверное, спит. Устал и потерял столько крови. Прибавил шагу. Теперь у бандитов нет врага, и они должны встать на наш след. Но отчего-то медлят, даря надежду. Ведь там, впереди, ясно проглядывал рукотворный поворот. Резкий крик знакомого девичьего голоса позади объясняет неторопливость противника. Ноги подогнулись, но следующий шаг удается сделать с прежней яростью и силой. Еще немного. Друзей приютили три молодых деревца, в своей жажде солнца росшие столь плотно, что со стороны смотрелись участком стены. Повернулся назад. Метрах в 40 стояли двое похитителей, глядя через приоткрытые маски с толикой удивления на фоне злости и усталости. Бой не прошел для них даром, подволакивал ногу один из них, пропитался кровью рука в правой руке второго. «Не бессмертные», — ворохнулась радостная, латая трещина в уверенности в себе. Вспыхнуло новой жизнью любопытство, желая узнать, насколько, и молнией промчалась от рук глазам бандитов. Разряды ударились о поднятую хмарь щита и распались, будто и не было, а на голову вновь обрушился молот, откинув назад. «Школьники», — сплюнул тот, что справа, добавив злое слово. «Нифига себе, школьники», — поморщился от боли в руке второй. «Давай, завершай работу». Холод растекался от лба вниз по щеке. Перед глазами бледное лицо Пашки, протянул руку, нашел его пальцы, взял его ладонь в свою, все равно не отдам. Руку ударило ногой, а затем второй раз. Над головой чертыхнулись и ударили по лицу. Ветви, черное небо над головой. Слабый ветер, первым разочарованно покидающий представление. «Что ты возишься?» — раздалось над головой раздраженное. «Да этот прямо прикипел. Может, помер?» «Как бы рано еще», — хмыкнул второй. «А может, этот?» — посыпались бранные слова после короткой возни совсем рядом. Зубов вздох. «Он не умер», — ворохнулось упрямое недовольство. «Он просто спит». «Уходим. А тело? Ты за него по телефону говорить будешь? Что боссу-то говорить?» «Сдох и сдох», — с усталой досадой произнес голос. «Давай вали к вертолету. Тела наших сожги дотла. Я тут и на берегу почищу». Земля под спиной потеплела и мягко просела, принимая в себя тела. Но так не должно быть, впереди еще много дел. Почва с чавканьем ухватила ступню. И несказанных фраз ухватилась воля, потянув из легких, хрипло проклокотавшие в тишине леса. «Я...» «Живучий, а?» — хмыкнул голос над головой. «Здесь...» «Я не спасатель, дружище», — хохотнул он. «Закон...» Рука резко дернулась, ухватив врага за ногу. «Эй!» А сила потянулась к черным небесам, давно задолжавшим земле хорошую грозу. Звездочка крутнулась возле руки. «Укажи им путь». На мгновение глаза ослепли, а уши оглохли от грохота близкой грозы. Руку обожгло оплавившимся пластиком. Ошеломила мысли и память, искристым разрядом, пройдя через тело в землю. Шипела земля вокруг выкипевшей водой, и даже часть одежды зашлась огнем. Пришлось сдернуть костюм и откатиться в сторону, ухватив голову руками и пытаясь собрать из воспоминаний и слов прошедшие события. Память выделывала странные вещи, расстанавливая события в необычном порядке, смешивая эпизоды детства и то, что было мгновением раньше, щедро сдабривая картинами, которые не были и не могли быть моими воспоминаниями, но были и тоже хотели занять свое место в моей жизни. «Федор!» — ухватился я за якорь и бросился к деревцам. Коснулся обеспокоенно его руки и понял, что забыл, кто он мне. Но он важен, это точно. Второй у дерева, с него все началось. А что началось? До боли в голове попытался сосредоточиться, но когда понял, что бесполезно, решил начать с простого. Подвижный холод в волосах — это ветер. Запахи вокруг — это... «Война», — подсказал хор странно знакомых голосов внутри. Тут же застучало в висках, заваливая чужими образами. «Стоп!» — сжал я зубами губу, борясь с раскачивающимся миром. «Не та война, и война ли? Но враг все еще есть». Взгляд равнодушно мазнул по вскипевшим и спекшимся с землей остаткам сапог. То ли еще было. «Стоп!» — кое-как унял новую волну воспоминаний. «Тут иной враг». Он сложнее и проще одновременно. Проще для памяти, требующей невозможных и незнакомых действий. Сложнее для меня, осознавшего, что даже за рангом учитель стоит гибель. У меня не было таких врагов. Были. Тихо. Один враг все еще жив. Он не придет на вспышку, но вернется к вертолету. «Немного подождите», — шепчу я людям, которые мне важны, но имена которых забрала себе память и пока не отдает. Путь назад сложен для избитого тела, но свое право на сон я еще не заслужил. Вот сделаю так, чтобы... Даже остановился, пытаясь вспомнить, что будет зваться победой. Неважно, ведь пока есть враг, а потом... Бог приумножит. Может быть и так, осторожно согласился я. У вертолета суетился противник, выкладывая тела своих подручных рядом со спящим медведем, складывая рядом оружие, мимоходом прижигая следы крови на поляне и тревожно глядя на порыкивающую с небес грозу. Правильно он ее побаивается. Этот зверь получит его жизнь. «Не сработает», — пришел скепсис. «Должно», — привалился я к дереву и потянулся звездочками к земле под врагом, следуя за ней своей силой по ручейкам воды меж пожухлой травы. А затем потянулся к небесам, предлагая забрать положенное им. Небеса равнодушно промолчали, прогремев молнией где-то совсем вдали. «Но ведь раньше сработало», — пронеслось растерянное. «Ты почему не сдох?» — строго спросил голос от вертолета. «Куда этот идиот смотрел?» «Я», — автоматически вырвалось злое слово, а тело само шагнуло ему навстречу. «Ты-ты», — хмыкнул мужик, оценил мою шатающуюся походку и сплюнул на землю. «Давай, подходи ближе. Своим ходом на костер». «Здесь закон», — пронеслось ехидное в голове чужими голосами, до неожиданного смущения. «Не те слова. И земля не твоя для таких слов», — наставительно произнесла память. «Не мои». Взятые неведомо откуда и примеренные на себя, но оказавшиеся не в пору, каким бы ни был исход в моментах произнесения. «Пришел за другом», — нашлась фраза гораздо честнее. «Забирай», — махнул он рукой на медведя. «Нога болит вас тащить. Что вы за бешеные, а?» — злобно добавил он. «Ничего бы вашему Зубову не было, ничего. Папаша бы расстался с деньгами, новые заработал бы. Столько ребят положили, себя не сберегли». Бесновался он, не замечая, как тихо поднимается за его спиной на лапы огромный силуэт. «Столь тихо, как умеют это только медведи. Я же говорил, он просто спал». «И что? Что вы добились в итоге?» Медведь устало мотнул мордой в сторону. Я изобразил неловкие шаги и сместился в сторону, будто стараясь не упасть. «Все сдохли, все!» «Все», — согласился я, заметив, как Артем в обличии зверя присел на передние лапы. «Все наши враги умрут, потому что я...» Медведь резко набрал воздуха и проревел в спину бандита столь мощно, что меня снесло в сторону, ударив настрадавшейся уже головой о сломанное дерево. А враг он остался на месте, стоял под ревом, пока не истончился его щит. И даже потом стоял уже безвольно, когда вопль ярости, щедро перевитый силой, снимал с его тела одежду слой за слоем, обращая в прах, но удерживая врага на месте и приподняв над землей, будто схватив за глотку. А затем срезал кожу, миллиметр за миллиметром, покрывая землю на поляне алым лепестком крови, вытянутым от тела врага в сторону просеки. На землю упали только выбеленные кости. Мгновением позже, устало покачнувшись, рухнул и медведь. И вновь череда образов, будто ждавших развязки действа, чтобы накинуться на мысли и окончательно запутать. «Медведь — враг. Увидел — убей». «Мой медведь», — не согласился я с памятью, с трудом поднимаясь на ноги. «Мой друг. Друзья. Тут должны быть еще трое. Я им обещал». Морщины сошлись на лбу в попытках вспомнить. Обещал победу. Как всегда. Но не над этими людьми, что лежат в траве. Другую победу. Усталость не давала собраться с мыслями. «Да, надо ударить в колокол», — озарением пришло воспоминание, подарив улыбку. Тело Света отыскалось на краю поляны. Подняв ее на руки, отнес к медведю и, чуть подумав, аккуратно уложил ее на шерсть сверху. Вернулся в лес через просеку, подхватил, покачнувшись, Федора и Пашу. Побрел, спотыкаясь и падая, обратно. Уложил их рядом со Светой, теперь все в сборе. Осталось найти этот колокол и узнать, как он звучит. «Пойдем», — ухватил я за лапу Артема и потянул за собой. Тот не сдвинулся с места. «Пойдем», — вложил я силу и попытался шагнуть вновь. «Я приведу нас к победе». Земля промялась под ногой. «Я обещал!» И вслед за криком эхом пророкотали небеса. Простонали ботинки, треснула подошва. Медведь с друзьями на нем сдвинулись с места. «Я обещал», — повторил я вновь, чувствуя, как путаются мысли. «Надо ударить в колокол». «Колокол? Какой колокол? Задал я вопрос памяти, крепко зажмурясь. Ураган раскидал корабли, будто щепки. Вода заливала борт, накатывая волна за волной. А из-за колдовской хмари вокруг даже на сотню шагов не видать ни черта. Во вспышках молнии только силуэты, идущие во тьму своим курсом. «Капитан, бейте в колокол! Пусть собираются на звук!» «Нет, не тот колокол. Нет океана вокруг. И этот должен быть из золота. Возьмите золото их и обратите их богатство в золото. И отлейте мне из него колокол, способный звучать столь громко, как моя скорбь. А ежели звучать будет тише, то, ведомо, укрыли они часть Виры и должны быть казнены без жалости. Чужой колокол, не мой. Бои на улицах отнимают слишком много моих подданных, не ведавших о падении стен. Грозовой гром скрывает величие криков победы, потому мы поднимем штандарт над ратушей и ударим в колокол, дабы удостоверить жителей в виктории и милостивом желании оставить им жизнь. Все не то. Чужие голоса, облики, картины, объединяет которые слабые чувства узнавания. И только оно не дает игнорировать увиденное. В метаниях от мысли к мысли на новом шаге ударил ногой о странно звучащее препятствие. Ноги, черные ботинки с крупной сеткой на коже. Знакомые и явно из недавнего прошлого. Лицо, присмотреться к чертам. Убить. Знакомое, но внутреннему голосу нет веры. Кажется, я даже помнил его имя и прибавлял к нему отчество. Еще один пассажир занимает свое место на медведе со всем уважением. Снова вперед. Мост возникает озарением, стоило звуку близкого ручья обрести облик быстрой речушки, через которую перекинута каменная переправа с небольшим строением посередине. «Колокол!» — пересушило горло слово. В строении под колоколом полным-полно веток, принесенных недавней волной. Но золото тускло светится через них, не тронутое пока никем. Взгляд грозно ищет конкурентов в чащобе леса, на волнах речки, на высоком холме, куда поднимается дорога после моста. Находит. Пятеро на самой вершине, что бежали яркими точками платьев и замерли, уловив мой взгляд. Я ближе, но у них свободны руки, а путь лежит вниз. «Мое!» рвется грозно из груди. Но натекшая во рту кровь из прокушенной губы вяжет слова. Зато раскатываются рокотом небеса над головой, предупреждая соперников. К их счастью, довод доходит до их разума, и они не вступают в гонку. Прямая, теперь только идти, не обращая внимания на усталость, на медвежий коготь, вонзившийся в ладонь, на порезанные подошвой ноги. Вперед, к началу моста. Медведь скользит по брусчатке куда легче. Возле самого подъема невольно остановил странный звук, следующий будто из-под моста. Звук борьбы человека с усталостью, сдобренный тихим рыком и словами, стыдящими слабость тела и воли. Достаточно интересно, чтобы задержаться. На берег, выползая по грязи слякоти, цепляясь за остатки выцветшей травы и буквально вгрызаясь в каждую угловатость подъема, ползла девушка. От платья осталась только хламида, которую стыдно положить половой тряпкой. Там, где была красивая прическа, ветви и ссор в волосах. Лицо рассечено порезами, на скуле синяк. Прекрасно, как всегда. И внутренний голос от чего-то не велит ее убить. Я наклонился к ней и поймал ошеломленный взгляд, в котором было столько всего. «Верни мороженое», наклонился и коротким нажатием на лоб отправил ее обратно в воду. «Пойдемте, друзья», взялся я окровавленной рукой за медвежью лапу. «Еще совсем чуть-чуть, ведь надо обязательно пройти, а потом я тоже пойду спать». Мусор на пути сметен пинками в сторону, ветви у колокола, что не дают ему звучать, в воду. Крепко сжал в правой руке медвежью лапу, левый потянул за язычок колокола, извлекая из него звук. Глухой, тоскливый, теряющийся в рокоте разыгравшейся грозы. Я сполз по каменной стенке вниз, обещание выполнено, и глаза спешили закрыться на этот мир. Тело легло на камень настила, не ощущая холода поверхности так же, как давно уже не чувствовала раны на теле. Над головой спокойствие черной стихии, хоть далеко по краям облетают облака, яркие молнии. «Я» — вновь тянется наружу незавершенная фраза. На этот раз нет врага, которому надо ее сказать, да и друзья не услышат. Это для себя, вместо всех громких фраз за сегодняшний день, чтобы не потерять себя в них, как не потеряться в чужих воспоминаниях. Ведь, несмотря на всю искренность, они не мои. И рано или поздно растворят мое прошлое и меня в себе. Если не пойму, кто я есть на самом деле. Небо тоже смотрит внимательно, не разрушая течение мыслей новым громовым раскатом. Знакомое небо. Во всех воспоминаниях, что навалились сегодня, одно и то же. Так часто видимое, будто... Догадка показалась столь невозможной, что пришлось посмотреть на Артема в облике медведя, чтобы произнести ее вслух. Так часто видимое небо. Честное, бесстрашное, разрушительное, но способное сохранить самое ценное в его центре. Небо, что стало почти отражением в зеркале. «Я — это шторм», — в волнении вывели губы. Не взвыло над головой одобрительно ветром, не проревело близкими раскатами. «Если я — это оно», то и не должно было. Но это проверить гораздо проще. Ведь не надо просить руку подняться вверх. Можно просто захотеть. Ветвистая молния ударила в золотой колокол, выбив красивый и чистый звук, эхом пролетевший над землей. Дыхнула теплой волной. В глазах заребило так, что пришлось зажмуриться. Спину неожиданно подхватили сильные руки, помогая подняться. Наверное, это Света и Паша очнулись и помогают мне встать. Много рук. Федор очнулся. Артем? Здорово. И вот уже холодный камень парапета под ладонями, а глаза смотрят вперед. Тут еще много интересного, вырывается тише, чем хотелось бы. Я покажу вам место, через которое мы шли. Высокий забор, помните? Столбы молний рухнули с неба, освещая заревом земли севернее. Завтра мы снова соберемся вместе и заглянем за горизонт. Чувство одобрения позади и ликующий грохот в небесах. Обернулся назад. Никого. Падение.